Да, действительно, это не случайно, ибо случайностей не бывает. А вот и, то есть вот первый показ «Матильды», о чем вы сейчас упомянули, и режиссер Алексей Учитель, он состоялся именно во Владивостоке. А ведь вот в наше время, мы уже сейчас об этом упоминали, мало кто помнит, что с июля по октябрь вот эти месяцы, это время существования в 1922 году на востоке России белого государственного образования, возглавлявшегося белым генералом Михаилом Константиновичем Дитериксом. Это государственное образование восстановило действие основных законов Российской империи. Оно признало династию Романовых царствующей. И вообще создание вот этого Преамурского земского края, как называлось это государственное образование, явилось духовной вершиной белого движения в России. По инициативе генерала Дитерикса в Владивостоке с 23 июля по 10 августа 22 года проходил Преамурский земский собор, решение которого имеет чрезвычайно важное значение и в наше время для всех тех, кто стремится к очищению нашей Родины от последствий грехопадения народа в 1917-18 годах, заключавшегося в отречении от Богом данного царя, помазанника Божий государя Николая Александровича, в отречении от православной веры. Этот собор явился результатом покаянного осознания белыми воинами и вождями причин российской катастрофы. Нужно отметить, что среди этих воинов главную силу составляли белые ижевские витязи, сдерживавшие в неравной борьбе натиск Красных Орд. Преамурский земский собор был созван, тут я приведу обширную цитату из календаря, православного календаря Михаила Викторовича Назарова. Этот собор был созван для духовного пресечения последствий февральской революции с целью создать хотя бы небольшой плацдарм исторической русской государственности для продолжения белой борьбы. Это также был последний, наиболее зрелый и выстраданный итог белого движения. В соборе приняли участие все дальневосточные епископы – Владивостокский, Харбинский, Камчатский, находившиеся тогда в юрисдикции Русской зарубежной церкви, которая была образована в конце 21 года с центром в Сербии. То есть в это время уже РПЦЗ существовала. На соборе также принимали участие представители Старообрядческой церкви. Делегаты избирались от всех сословий, общин, различных организаций, за исключением февралистов, социалистов и коммунистов. Всего было 276 делегатов. Собор признал причиной революции грехи русского народа, призвал к покаянию и провозгласил единственным путем спасения России восстановление законной православной монархии. Собор постановил, что права на осуществление верховной власти в России принадлежат династии дома Романовых. То есть собор признал династию Романовых царствующей, несмотря на смуту, и на краткое время восстановил в Преамурье основные законы Российской империи, на основе которых Приморье жило до окончательного завоевания края красными. Соответственно, было решено, что свободное от большевиков преамурское государственное образование должно быть возглавлено представителем династии. Однако самозванно выпущенный великим князем Кириллом Владимировичем в последние дни собора объявление себя блюстителем престола было демонстративно проигнорировано. Обращения собором были направлены великому князю Николаю Николаевичу и вдовствующей императрице Марии Федоровне. На переходное же время правителем края был избран генерал Дитерикс. Почетным председателем собора был единогласно избран находившийся в Москве патриарх Тихон. Ответную приветственную телеграмму собору прислала вдовствующая императрица Мария Федоровна. В приказе номер один генерал-лейтенант Дитерикс писал: «По грехам нашим против помазанника Божия, мученически убиенного советской властью императора Николая II со всей семьей, ужасная смута постигла народ русский, и Святая Русь подверглась чрезвычайному разорению, расхищению, истязанию и рабству безбожных русских и иноплеменных воров и грабителей, руководимых изуверами из еврейского племени, отрекшихся и от своей иудейской веры. Здесь, на краю земли русской, в Преамурии, вложил Господь в сердца и мысль всех людей, собравшихся на земский собор, едину мысль и едину веру. России великой не быть без государя, не быть без преемственно-наследственного помазанника Божия. И перед собравшимися здесь, в маленьком телом, но сильном верой и национальным духом Преамурском государственном объединении, последними людьми земли русской стоит задача, долг и благой крест направить все служение свое к уготованию пути ему, нашему будущему боговицу. А вот строки из последнего указа генерала Дитерихса от 17 октября 1922 года перед уходом из России под натиском красных. «Я верю, что Россия вернется к России Христа, России помазанника Божия, но что мы были недостойны еще этой милости Всевышнего Творца». Прошло 100 лет, но яды большевизма до сих пор из тела России не изгнаны. Покаянное осознание причин наших бедствий коснулось лишь, к сожалению, незначительной части нашего народа, как в его низах, так и в верхах. Демоны февральской большевистской революции побуждают многих россиян вместо покаяния осознанно или неосознанно ритуально хулить царя-мученика и всю его семью. Потому что ныне столетие царской Голгофы, закончившееся зверским убиением царственных мучеников. Вместо документальных и художественных кинокартин, разъясняющих нашим соотечественникам высокий духовный облик государя и его семьи и побуждающих к покаянию, снимается пошлый клеветнический фильм «Матильда». И премьера этого кинопасквиля проходит не где-нибудь, а во Владивостоке, столице Преамурского земского края в 1922 году, и не когда-нибудь 11 сентября, когда православная церковь молитвенно-покаянно вспоминает насильственную кончину крестителя Господня Иоанна от рук неправедных убийц. Хорошо об этом написала депутат Государственной Думы Наталья Владимировна Поклонская. 11 сентября во Владивостоке состоится экстренный показ фильма «Матильда». Этот день является выражением скорби христиан о насильственной смерти великого пророка Иоанна Предтечи, усекновении его главы, день строгого поста. В связи с этим выбранная дата так называемой премьеры раскрывает цель проекта «Матильда» – откровенное посягательство на духовную суть и память России, словно продолжение ритуала, начатого 100 лет назад, в ходе которого зверски убили всю царскую семью. Конец цитаты. К сожалению, от голосов тех, кто законно выражает протест против поругания памяти государя Николая Александровича, отмахивается абсолютное большинство официальных и неофициальных лиц нашей страны, взваливая на них вину за противоправные деяния экстремистов или психически больных людей. А ведь последние составляют незначительное количество, а выражающих свои протесты в рамках закона по меньшей мере сотни тысяч. Все это очень печально, потому что ведет наш народ в пропасть во всех смыслах этого выражения. Все, кто может говорить и быть услышан, и молчит, тем самым принимают ответственность за бедствия духовные и физические, которые по грехам могут постичь нашу страну. Это в первую очередь касается патриарха Кирилла Гундяева и других деятелей Московской патриархии, обладающих огромными административными ресурсами. Это же касается любого человека, имеющего влияние на людей. Архиепископ Иоанн Шаховской в своей замечательной книге «Философия православного пастырства» очень точно отметил: «Но особенно являются учителями и несут за то ответственность родители в отношении детей своих, правители в отношении граждан, судьи в отношении подсудимых, начальники в отношении подчиненных. В широком смысле учителями являются художники, писатели, композиторы, профессора университетов. По мере их известности увеличивается их нравственная и духовная ответственность перед Богом, ибо действия или слова известного человека назидают или соблазняют многих». Вспоминаются и слова из Священного Писания: «Братья мои, не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем». Послание апостола Иакова, 3 глава, 1-2 стихи. Страшным бедствием нашего времени является то, что занимающие места пастырей и учителей народа соблазняют народ, ведут его к духовной деградации, никоим образом не способствуя духовному возрождению нашей Родины и навлекая на нее египетские казни».